«Сергий, ну зачем ты это сделал?» — выговаривал другу Иванушка по дороге в красильню. «Что у нас, денег нет? Все равно ведь за неделю там мешка не наберется, а меньше все одно, что ничего». «Нет, Сергий, проиграл я тут. Невезучий я, что и говорить. Королевич Елисей на моем месте». Затянул было старую летанию царевич, но волк рывком остановил его и схватил за плечи. «Царский ты сын! Ты хоть понимаешь, что ты придумал? Ты хоть сам-то понял, что ты придумал? Принц ты мухоморский!» «Что?» – испугался Иван. «А то! Я не знаю пока, как это можно назвать, но если мы к концу недели не наберем мешка золота, я буду не я, а дохлая кошка». «Да ты что, бредишь, Сергей, или с ума сошел? Что я придумал? Какая кошка? Какое золото? Кто его тебе даст?» «Все. Еще будут в очередь стоять, вот увидишь. А сейчас пошли быстрее. Добраться надо до дома, да спать завалиться. Утро вечера мудренее». «А что утром?» «А утром, принц, нас ждут великие дела». Иван долго не мог заснуть, переживал дневные события. Столько всего и сразу давненько на него уже не обрушилось. Дня три. Согласие Шарлеманя, пропажа денег, гибель Минисингера, встреча с соотечественником и прочее, прочее, прочее. Все это роилось в мозгу, крутилось перед глазами и не давало усталому телу отключиться для заслуженного отдыха. Было слышно, как в соседней комнате их апартаментов за перегородкой ворочался на полу волк, кряхтя и бормоча что-то себе под нос. То ли во сне, то ли наяву, замышляя что-то удивительное и непредсказуемое, каким он и его идеи были всегда. «Ах, серый-серый, что бы я без тебя делал? Хоть и приключения, и опасности, и весь мир передо мной раскинулся, а только за тобой, как за каменной стеной. И любая беда не беда, и в глубине души знаю, что все закончится хорошо, пока ты со мной. Вот только ладно ли это? Ведь сбежал-то я из дому, жаждая взрослости, самостоятельности. А тут получается, как у маменьки в садочке. Что-то в этом не так. Вот королевич Елисей, например, всегда сам служил защитником и советчиком другим, как на странице 104, когда на слоновое королевство напали орда бодуинов, и никто ничего не мог поделать с ними. И тогда королева Мбанга-Манга объявила, что тот, кто победит дикарей и спасет страну, получит ее, в жены ее получит спать. Утром, едва забрезжил свет в окошке, Иванушку разбудил уже полностью одетый и умытый Серый. «Кто рано встает, тому Бог дает», пояснил он недоумевающему взгляду царевича. «Ты что-нибудь придумал?» «Ну, кое-что», уклончиво повел плечом волк. «Спускайся вниз, во двор. Я там буду. С Санчесом пока пообщаюсь». Когда Иван был готов, во дворе своих друзей он не нашел. Не нашел он их и на кухне, и в гостиной. Долго бы он еще ломал голову над тем, куда бы они могли с утра пораньше запропаститься, если бы, проходя мимо конторы, не услышал доносящиеся оттуда незнакомые голоса. Пока он стоял под дверью и думал, прилично ли заглянуть внутрь или нет, его чуть не пришибли дверью выходящие от Санчеса посетители. Их было трое. Все они с виду были похожи на торговцев, и причем торговцев очень довольных. «Доброе утро!» – поздоровался он. «Доброе утро, ваше высочество!» Дружно закланялись они. «Рады видеть вас самолично, очень рады! Спасибо вам большое, ваше высочество! Вы просто спасли нас! Это чудо! Наша искренняя благодарность не будет знать границ в известных пределах. Пожалуйста. Ошарашенно выдавил царевич, но выяснить ничего не успел, так как следом за ним из конторы вышли Волк и Санчес. По части отвисшей челюсти и вытаращенных глаз хозяин красильни мог с легкостью поспорить со своим гостем. Они завалили меня заказами. Кажется, более он не был в силах сказать ничего. И ты их принял? Ну, конечно. Но ведь ты же не хотел быть красильщиком. Ты же хотел уйти с бродячими музыкантами. Ну, это было раньше. А теперь, когда все вот так обернулось благодаря Вульфу, я, пожалуй, подожду уходить. Ухмыльнулся он. Да ладно, не стоит благодарности. Хлопнул Волк его по плечу. 2/3, как договорились, в течение недели, и мы в расчете. А кто будет жульничать, тот получит по белобрысой репе. Сомнения есть? Ну что ты? Вдруг засмущался красильщик. Гуд, подытожил Серый и кивнул Иванушке. Пошли, царевич, на завтрак и вперед. Завтракали они, как всегда, на соседнем постоялом дворе, где оставляли своих лошадей. Правда, блинов разносолов Ерминка тут ожидать не приходилось, зато на свинину с капустой и бананы в шоколаде рассчитывать было можно всегда. Взглядом профессионала окинув помещение, Серый убедился, что народу и тут было не густо. «А что, хозяин, как у тебя идут дела?» Отодвигая пустую тарелку, поинтересовался он. Мастер Варес неохотно обвел рукой зал. Четверо стражников завтракали за столом в углу. У стойки с кружкой пива сидел человек помятой наружности. То ли рано встал, то ли еще не ложился. Больше не было никого. «Наверху так же». «А что так?» Подключился Иван. «Да много нас тут развелось, кажется. Да и от городских ворот далековато. Приезжим на пути до меня встречаются двора 3-4. Но и с войной этой народу стало в столице меньше ездить, не как раньше. Впрочем, какой там раньше? Постоянно то с одним воюем, то с другими. Только от трактира какой-никакой доход и имею. Хотя, скорее, никакой, чем какой». «А если мы поможем тебе постояльцев привлечь, что скажешь ты нам на это?» «А сколько хотите?» Хозяин оказался не из тех, кто ходит вокруг да около. 2/3 ежедневного дохода с золотом в течение недели. Мастер Варес недоверчиво поглядел на Волка. Потом перевел взгляд на Ивана и пожал плечами. «Ну, если сможете такое провернуть, тогда по рукам». Серый выскользнул из-за стола, подошел к уже собиравшимся уходить стражникам, о чем-то недолго с ними посовещался и с довольным видом вернулся назад. «Грамотный есть в доме хозяин?» «Все сыны грамоте ученые». «Неси тогда бумагу и зови их. Сейчас Иван диктовать будет, они пусть записывают, да без ошибок. А ты пока готовься. Через неделю сочтемся». И, ласково заглянув в глаза хозяина, добавил. «Кстати, я забыл сказать, что верю в твою честность. В этих серых очах было что-то такое, что мастер Варес, неожиданно для самого себя, сам поверил в нее».